Глава третья. Заклание быков. На вершине епископской Митры, второю горой, гора на горе, вздымалась ощетинившись строительными лесами цитадель Ла Ферьер. Контрфорсы и простенки уже оделись в красные, их словно обтянул фантастически разросшийся лишайник, парчево-гладкий и плотный, и этот лишайник все расползался, карабкался вверх по главной башне, красной охрой окрасил крепостные стены, увенчал их зубцами, словно колониями кораллов. Громада из красного кирпича высилась над облаками, из башен ее открывались дали, которых не мог охватить глаз, а в подземельях змеились потайные переходы, галереи, коридоры, туннели, погруженные в густую тьму. Свет, проникавший через бойницы и слуховые щели, пробивался сквозь туман испарений, словно сквозь толщу вод. Его струйки извилистостью и цветом напоминали листья папоротника и сливались в воздухе в единый зеленоватый поток. Лестницы, круто уходившие вниз, точно лестницы преисподней, связывали три главные батареи с пороховыми погребами, с часовней артиллеристов, с поварнями, с хранилищами для пресной воды, с кузницами, с литейной мастерской, с застенками. Дабы крепость была неуязвима, каждый день на крепостном плацу закалывали несколько быков. В том крыле замка, которое выходило к морю, нависая на головокружительной высоте над панорамой равнины, штукатуры уже трудились над отделкой королевских покоев, над помещениями для фрейлин, трапезными и бильярдными. На тережных осях, вделанных в стену, закреплены были перекидные трапы. По этим трапам кирпич и камень доставляли на верхние площадки крепости, за которыми и под которыми разверзались бездны, вызывая устроивших тошноту и головокружение. Случалось, что негр срывался в пустоту, так и не выпустив из рук бадьи с известковым раствором. Его тотчас сменял другой, никто не думал об упавшем. Сотни людей трудились под кнутом и ружейным дулом, возводя колоссальную крепость, творя архитектурные формы, которые до той поры можно было увидеть лишь на листах, рожденных воображением Пиранези. В крепости уже появились артиллерийские орудия, их тащили на канатах по горным склонам, и теперь они стояли на лафетах кедрового дерева в полутьме, постоянно царившей в сводчатых залах, сквозь бойницы которых были обозримы все тропы и все перевалы острова. Здесь были Сципион, Ганнибал и Гамилькар, гладкоствольные орудия, отлитые из светлой, почти золотистой бронзы, а рядом с ними стояли пушки, отлитые после 89-го года, с еще не установившимся девизом «Свобода, равенство». Была здесь испанская пушка, на стволе которой красовалась меланхолическая надпись «Верна, но несчастлива», и еще несколько орудий с более широким дулом и с обильными украшениями на стволах. То были пушки, отлитые при короле солнце и дерзко провозглашавшие его девиз «Ультима рацио регум». Имеется в виду французский король Людовик XIV, 1143-1715, прозванный королем Солнца, царствование которого было временем расцвета французского абсолютизма. Латинский девиз гласит «Последний довод королей». Когда Тиноэль положил свой кирпич у подножия одной из крепостных стен, было около полуночи. Тем не менее работа продолжалась при свете костров и факелов. Сон валил людей тут же при дороге. Они засыпали, пристроившись на больших камнях, на лафетах пушек, а рядом спали мулы с пролысинами на лбу, образовавшимися от беспрестанных падений при подъеме в гору. Изнемогая от усталости, старый негр прилег во рву под подъемным мостом. На заре его разбудил удар хлыста. Где-то выше ревели быки, они будут заколоты, как только забрежет день. За ночь на пути холодных облаков стали новые строительные леса, и уже близился миг, когда вся гора огласится ржанием, криками, звуками рожков, свистом бичей, скрипом канатов, разбухших от утренней росы. Кинуэль стал спускаться в нее за следующим кирпичом. Спускаясь, он видел, что по всем дорогам и тропам, пролегающим вдоль склонов горы, взбираются плотными вереницами женщины, дети, старики, и каждый тащит по кирпичу, чтобы опустить его у подножия крепости, возносящейся все выше и выше, словно муравейник, либо термитник, ибо крепость слагается из этих кусочков обожженной земли, безостановочно ползущих вверх по склону в ненастье ведра, в будни и праздники. Вскоре Тинуэль узнал, что так продолжается уже более 12 лет, и всех жителей Северной равнины силой принудили строить невиданную цитадель. Всякая попытка протеста пресекалась мечом. И вот во время бесконечных странствий то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, старому негру пришло на ум, что камерные оркестры Сан-Суси и великолепие мундиров, и белая нагота статуй, греющихся под солнышком на покрытых рельефами пьедесталах средь стриженных кустов партерного сада, оплачены ценою рабства. И бремя этого рабства также невыносимо, как то, которое он изведал некогда в поместье мосье Ленормана де Мези. Оно даже тяжелее, потому что становится горше горького, когда тебя бьет негр, такой же черный, как ты, такой же губастый, курчавый и плосконосый, как ты, по всем статьям тебе равный, такой же бедолага, может статься такой же клейменный, как ты. Словно ссорятся члены единой семьи. Дети поднимают руку на родителей, внук на бабку, невестка на свекровь, что стряпает у плиты. И вдобавок в былые времена колонисты остерегались, не убивали рабов, разве что ненароком под горячую руку. Ведь смерть раба — прямой убыток и немалый. А государственной казне смерть негра гроша не стоит. Покуда есть негритянки, способные рожать, а за ними дело не станет, будет кому носить кирпичи на вершину епископской митры. В сопровождении свитских офицеров верхами часто наведывался в цитадель король Кристоф, проверял, как подвигаются работы. Приземисты, крепко сбитые курносы, монарх шел, выпятив бочковатую грудь, и, уткнувшись подбородком в расшитый ворот мундира, он осматривал батареи, кузницы, мастерские, звенел шпорами, взбираясь по нескончаемым лестницам. На его наполеоновской треуголке птичьим глазом поблескивала двухцветная кокарда. Иногда одним движением хлыста он приказывал предать смерти застигнутого в праздности ленивца, либо отправить на казнь нерасторопных негров, которые слишком медленно волокли каменную глыбу вверх по отвесному склону. Посещение неизменно завершалось тем, что король приказывал поставить кресло на верхнюю площадку, выходившую на море, и нависшую над бездной, перед которой жмурили глаза самые бесстрашные. И, сидя на краю площадки, где ничто не давило его сверху, ничто не отбрасывала на него тени, а его собственная тень была у него под ногами, сидя там, где он был выше всех и вся, он мог измерить свою власть во всей ее беспредельности. Попытаясь французы вернуть себе остров, он, Анри Кристоф, «Бог, мое право, моя шпага», сможет продержаться здесь под облаками столько времени, сколько понадобится вместе со всем двором, армией, капелланами, музыкантами, африканскими пажами, шутами. 15 тысяч человек смогут прожить за этими циклопическими стенами, ни в чем не зная нужды. Стоит убрать подъемный мост единственных ворот, и цитадель Ла Ферьер сосредоточит в себе всю страну. Здесь будет ее независимость, ее монарх, ее казна, ее роскошь и пышность. И негры, обитатели равнины, будут, задрав головы снизу, смотреть на крепость с ее великими запасами кукурузы и пороха, и железа, и золота, и, позабыв о том, скольких мук она стоила, они будут думать, что там высоко-высоко, выше, чем птицы летают, там, куда жизнь равнины доносится лишь дальним звоном колокольным да петушьим криком, король, их соплеменник, сидит под самым небом, а небо одинаково всюду, и король ждет, когда загремят бронзовые копыта 10 тысяч коней Огуна. Недаром вознеслись эти башни под неистовый рев жертвенных быков, и быки истекали кровью и валились на спину, являя солнцу свою силу производителей. Строители ведали сокровенный смысл жертвоприношения, хоть и говорилось непосвященным, что это всего лишь новый способ приготовления известкового раствора.